Море богов. Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые французы. И заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула. По глянцевитой мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане. За мысом дорогу перерезал колесный покебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом старые стены дворца Константина и цветущие сады Сараля, дремали, пригретые солнцем. Во врагах халело искривленное Иудино дерево, бледно-розовые минареты Софии уносились в небо. Извиваясь, протянулись вслед за Сиралем стены Феодосия, полчища кипарисов в полях мертвых. Стены кончились руиной семибашенного замка. И сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского прибрежья цвета пемзы, а налево до нежно-туманной синей Принцевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов. Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьи куртки, ласково-застенчивые улыбки, блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах, пели и пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непримятой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел уединенно, сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплым, из стальной утробы мерно работающие машины, бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно. Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее. Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, а в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи. За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем. Часа в два слева заглубели каменистые прибережья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Марморы, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белой точке какого-то селения.